Долго зима задержалась, поменяв месяц март с декабрем, а тепло за горами скрывалось, и зиме календарь нипочем. Наша встреча весны все в дороге, наша встреча сердец все в пути. Листья спят и шумят в монологе, прилетевшие с юга дрозды. Я иду, фонари мне кивают, хаотично снежинки кружась, быстро тают, ручьями стекают, превращаясь в унылую грязь. День был сложным, пишу себе строки, я опять не в ладу был с собой. Знаешь, есть в ожидании строки, тот предел, за которым покой. Сколько в жизни случайностей, все же не понять, до конца не постичь. От одних слов озноб бьет по коже, а другие никак не забыть. Есть пути, что не мы выбираем, там есть дверь, как ее не тяни. Даже если так страстно желаем, ручка есть лишь с одной стороны. Как порой мы боимся, как хотим мы тебя разогнать, и от этого часто стремимся акварелью холсты покрывать. Где-то там, пусть в другом измерении, в синеве спящих гор вдалеке, ожидает твое отражение на покрытой туманом реке. Не понять, до конца не постичь. От одних слов озноб бьет по коже, а другие никак не забыть. Есть пути, что не мы выбираем, там есть дверь, как ее не тяни. Даже если так страстно желаем, ручка есть лишь с одной стороны.